Друзья, всем привет! Вот лазю и лазю я ВКонтакте сегодня, чего-то там смотрю, кому-то отвечаю, чьи-то сообщения просто читаю и вижу следующее, что вот здесь вот мне предлагают купить Volkswagen Polo за 369 тысяч рублей, от 369 900 рублей. Перед этим тут была Kia Rio, потом еще что-то было. Но я вот сейчас попробую перезагрузить страницу. Я думаю, что-то должно еще сейчас появиться. Так, пока нету. Давайте еще раз перезагрузим. Ага, вот он. Chevrolet Крузик у нас появился за 478 тысяч. И скидки у них тут предусмотрены до 250 тысяч рублей. Распродажа авто 2016 года. Аргумент такой ценный. Вот тоже такое же. Chevrolet Cruze от 468. Ну давайте щелкнем, посмотрим, что тут у нас. Альтера, что это такое, сайт или автосалон, не знаю. Но вот номера московские видно. Короче, заманивают уже даже не через Авито, а реклама идет от Яндекс.Директа или от кого тут, непонятно. Так, где тут сейчас, может, еще что появится. Давайте перезагрузим. Короче, уже с контакта атакуют автосалончики. Сейчас еще раз попробую. Ага, вот он, Круз у нас появился опять. А, это тоже Альтера. Нет, давайте мы еще сейчас, надеюсь, что еще появится какой-то другой. Хотя, может... А, вот он, Круз 507 тысяч. В феврале скидку до 38 тысяч. Ну, это, конечно, тоже развод, но как-то цена более-менее, так сказать, ну, скидка 38 тысяч, это же не 200, правильно, как ранее мы видели. Так, 350, о, до 350 даже у них тут скидка. Ну, это вообще, короче, полмашины дарят. Давайте, где тут какой-то этот Volkswagen-то был? Polo. Дорожается. Я просто не хочу по Крузу звонить, потому что уже был такой ролик. Поэтому хочу, чтобы Polo был. Volkswagen. По Volkswagen Polo у меня, по-моему, всего один ролик. Вот он, Круз беленький появился какой-то. Короче, тут эти Крузы. Крузы. О, Kia Rio. О, нифига, вот это вообще круто. 336 тысяч рублей Kia Rio. Ну, давайте мы вот сюда вот и наберем. Бица авто. Какая-то тут. Вот тут у них штамп такой, 265 тысяч рублей. Скидка будет. Цена, в общем, 601 тысяча рублей реальный автомобиль. И со скидкой у нас будет 336 тысяч рублей. Ну, показывают они тут картинки нам новых в автомобиле. Даже не с какого-то там фотоаппарата, а реальные фотографии от производителя, которые делались платно за деньги какими-нибудь фотографами. Ну, в общем, что тут? Вот они, посмотрели фоточки. Давайте попробуем им наберем, посмотрим, что они нам там расскажут интересного. Так, друзья, ну набрал я номер. Так, сейчас я не знаю, сфокусирует он, нет. Вот, смотрите, номер. Ну, помните, какой там был номер, да, на сайте последнем, какой показывал. Вот я им звоню. Блокировалось. Чтобы не думали, что я звоню кому-то подставному. Вот он найдет набор номера. Добрый вечер. Я вот сейчас на сайт случайно на вас зашел, там ВКонтакте сбоку был, что у вас Kia Rio можно приобрести за 336 тысяч рублей по какой-то акции. Так, какова стоимость, уточните еще раз. 336 тысяч 900 рублей. А ну это базовая комплектация 1.4, то есть предложение будет до 5 марта, действует 3 покупки автомобиля в кредит. соответственно. Только в кредит такая цена будет, да? Да, только в кредит. Скажите, пожалуйста, сколько стоимость автомобиля будет, обойдется мне с учетом кредита и процентов по кредиту? Я менеджер по продажам, я не представитель банка, не кредитный эксперт. Понимаете, с нами 15 банков сотрудничают. У банков условия разные. Ставки, кредитные программы, платежи. Я понял. Но вот эта стоимость 336 тысяч 900 рублей, она получается не актуальна? Почему? Это сумма кредита будет. Далее вы процент годовых будете выплачивать. Я просто с региона звоню. Я как бы хочу узнать, сколько мне ежемесячный платеж будет, потому что, сами понимаете, ехать и не знать, сколько будет ежемесячный платеж. На официальном сайте заполните онлайн заявку, а завтра с вами свяжется либо представитель банка, либо кредитный специалист. Ага, я вас понял. А вообще автомобили по наличию есть, что как бы не надо там. 17-й год свободной продажи. Какой год? 17-й год. 17-й год там по записи в очереди, а штаты наличие с ПТС соответственно. Ага, я понял. Ну вот 16-й год бы я хотел бы. Будут, да? У вас очень плохо слышно. Что вы говорите? В наличии 16-й год у нас. Ну, я вас понял. Но я сейчас заявочку оставлю. Вы. Да. Вы вот в Ясино находитесь, да? Завтра с вами свяжутся. Я вас понял. Хорошо, все, спасибо. Друзья, ну не буду я никакую заявку составлять, как бы автосалон опять, так сказать, шулерством занимается, назову это таким словом. Что они делают, я думаю, вы уже поняли. Просто стоимость автомобиля якобы такая, но стоимость такая будет только по кредиту, если он будет оформляться в кредит. Но и, соответственно, вы понимаете, что это значит, что кредит выдается под проценты, и банк уже там будет ставить ставку. Ну, я думаю так, что, наверное, будет кредит даваться на 3, а то и на 5 лет. И как бы там в этот кредит уже будет, так сказать, заложена реальная стоимость автомобиля, которую вы видели зачеркнуто на сайте, была стоимость 601 тысяча, сейчас скажу точно. Да, ровно 601 тысяча была стоимость этого автомобиля. Поэтому в этот кредит будет заложено 250 тысяч, которые надо будет отдать банк, который должен будет отдать автосалону, ну, реальную стоимость автомобиля. И еще будет банк должен сам что-то заработать. Вот такая вот схема еще существует. Ну, я как бы не то, чтобы там с ней ознакомливался, как бы просто я знал о ней раньше, слышал о ней, вот и немножко озвучил, потому что я сам первый раз на такую схему попадаю. В общем, друзья, если кто-то собирается ехать в автосалон московский, звоните, уточняйте все-все детали, начиная от ВИН-номера машины, чтобы не попасться на ту удочку, что машины такой не существует. Ну или как в данном случае, видите, я уверен, да, скорее всего, что эта машина есть у них, но как бы стоимость 369 тысяч, какое указано на сайте, это полный бред, это чистой воды замануха. Вот и... Так, друзья, ну... Что сказать, после разговора с менеджером, мне, так сказать, не хватило такого разговора, я не удовлетворен таким разговором, поэтому я по его просьбе оставляю заявку на данный автомобиль, чтобы более подробно узнать, сколько он будет стоить, ну, сколько он мне обойдется в кредит, да, если я его возьму, потому что условия, слышали вы какие, что данный автомобиль стоит от 336 тысяч 900 рублей, и такая стоимость его будет только если брать его в кредит. Ну, в общем, поняли вы это. Вот я жму кнопку отправить. Так, что тут, спасибо за заявку, наш менеджер свяжет с вами в ближайшее время. В общем, все, завтра буду ждать звоночка, буду снимать, что они там мне будут говорить и как они мне объяснят вообще эту тему, что автомобиль вроде бы 336 тысяч стоит, а по факту он получится. Посмотрим, в общем, сколько получится. Ждем звоночка. Алло, извините. Ничего страшного. Андрей Анатольевич, пользуюсь случаем, поздравляю вас с праздником. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы живете и работаете в Воронежской области? Да, все верно. Поняла вас. Хотела бы уточнить. Мы располагаемся в Москве, соответственно, и кредитный отдел и машина находится в Москве. Да, вы, да. Вы в Москву рассматриваете? Да, да, конечно, я понимаю, что это по Москве все дело. Хорошо. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот данное предложение, которое вы рассматриваете по Кирию, оно имеет ограниченный характер. То есть предложение актуально от автоцентра только до 5 марта. Вы свой приезд когда рассматриваете? Ну вот, надо что-то пообщаться с вами, детали разузнать, потому что, в принципе, я в любое время могу приехать. Для меня это не проблема. Вы пропадаете, я вас четко не слышу. Говорю вам, что все зависит от условий кредитования. Потому что я могу. Ну, во-первых, условия кредита зависят от вашей положительной кредитной истории. Давайте начнем с этого. Если у вас были когда-то просрочки, или если вы были у кого-то когда-то за заемщиком, а они не имели правильные обязательства перед банками, это будет 100% отказ. Я вас понял. Я в кредит ни разу ничего не брал. Но это тоже минус. Потому что это тоже уже банки оценивают. Хорошо, давайте посмотрим по решению банка. Скажите мне, пожалуйста, Андрей Анатольевич, сколько вам полных лет? Я, можно, уточню по процентам там изначально, что как будет? А как я могу вам сказать процент, если мы не знаем вашу кредитную историю? Она не только заключается в том, брали вы кредит или нет. Сейчас банки учитывают платежи по коммунальным услугам, платежи по телефонной связи. То есть это не туда все, понимаете? Может быть, у кого-то были созаемщиком, может быть, у вас в семье кто-то, знаете, вот брал кредит, и, соответственно, он не платит. Сейчас они все учитывают. Нет, да я у нас... Процентную ставку, в общем, идет она от 2 до 9. Ну вот среднее, чтобы мне понять хотя бы, не может, потому что... От 2, вот смотрите, я не могу вам сказать среднее, от 2 до 9. Она принимается индивидуально банками, она не может быть, поймите, пожалуйста, одинаково у всех банков. Да нет, нет, вопрос... предлагает свою кредитную, то есть свое предложение. Но я говорю, диапазон от 2 до 9%, я... не более. Я понял, банку понял. Не обязательно. Я просто хотел другое спросить, что автомобиль в салоне стоит 380 тысяч, там, с какими-то копейками. 336 900. Да, ну, вы да, да. Вы рассматриваете Kia Rio в цене 336 900, да? Да, да. Вот, цена, она такая, как бы, для меня подозрительная очень, потому что такой автомобиль 600 тысяч стоит. Поэтому... Смотрите, Андрей Анатольевич, по цене автомобиля, если она для вас подозрительна, да, для чего вы отправили? Для того, чтобы сказать кредитному эксперту, или вам все-таки легче будет перезвонить в отдел продаж и у них уточнить? Нет, ну я вчера с ними пытался общаться, они мне сказали, что так. Данный автомобиль возможно приобрести только в кредит по такой цене, за наличную их не устраивает. У меня есть да, наличные уже. Деньги. У них да, это все верно. Потому что вот эту разницу, которую вы видите, да, она субсидируется государством именно финансовому сектору. То есть салон в любом случае получает из-за наличный расчет в кредит та сумма, которая должна быть. А вот эту разницу уже компенсирует государство банку для привлечения платежного потока клиентов. Ну, я вас понял. Поэтому я и с вами связался для того, чтобы узнать, сколько будет стоить автомобиль с тем учетом, что я буду брать кредит. Потому что за наличные, вы как поняли, не устраивает это она дело. Будет на, да, она будет на 100 тысяч дороже. Смотрите, вот, смотрите, Андрей Анатольевич, цена, которую вы рассматриваете, 336 900. Да. Это цена окончательная. Да. Условия кредита... такие, первоначальный взнос от 20%, вот, при заставлении кредита от 12 до 60 месяцев. Досрочное погашение с любого периода без страховки КАСКО. Данный автоцентр, где мы сидим, они эту страховку предлагают вам в подарок, или вы можете в подарок выбрать комплект «Гемерезина». Все. Вот эти общие условия. Ну, я вас понял. Ну, а вот смотрите, а я могу первоначальный взнос сделать 95%? Нет. От 20 до 70%. Это условие банков, любого условия банка. Потому что смысла нет тогда вообще предоставлять кредит. Для вас лучше взять потребительский кредит. Нет, ну вот допустим, смотрите, я 70% привезу предоплату. Можете. Вот, значит... Максимальный потолок это 70%. Вы так... можете привезти. Тогда какая переплата будет сверху вот этих 330 тысяч? На какой срок хотите узнать? Да я могу на следующий месяц его погасить. Нет, расчет на какой месяц вам делать? На максимальный, на 60 месяцев? На минимальный. 12 месяцев минимальный. А если я его досрочно погашу, такой это возможно? Вы можете на следующий месяц его полностью закрыть. А там... Если банк за 2 недели подпишете заявление о досрочном погашении, вот и закрываете его. Вы пишете за 2 недели до даты списания ежемесячного платежа, обязательно пишите заявление. Я вас понял. Но там какие-то предусмотрены, наверное, штрафные санкции за это, я так Никакие понимаю. Никакие штрафные санкции, нет. В договоре у вас четко будет прописано. Это правило действует уже 5 лет. Андрей Анатольевич, это правило ФСБ. Я просто не могу... Вы имеете право с первого дня... Я просто не могу понять... Начать... Почему я сразу не могу тогда внести всю сумму? В чем заключается это? Потому что у вас есть обязательства банка. Это любой. Это не только вы, это для любого, что вы имеете право подать заявление за 2 недели до даты списания вашего платежа. Угу. Пожалуйста. Поэтому вы можете начать это со второго месяца только. Вы получаете, оплачиваете ежемесячный платеж и пишете заявление о досрочном погашении. Я это вас... решение такое, конечно, но никаких штрафных санкций у вас не будет. Я понял, ну это все хорошо. Но а вот это вы не можете, да, объяснить? Это все-таки, наверное, больше вопрос к салону. Почему они не могут наличными деньги сразу получить? Зачем им этот кредит нужен? Это предложение по кредиту, вам же не объяснили. И это предложение от банков-партнеров. Салон продает за наличный расчет, он как продает, он так и продает. Нет, но я имею в виду, что вот у меня есть на руках сумма вот эта. Почему я сразу не могу ее внести? Я понимаю, что у вас есть на руках такая сумма. Но поймите, пожалуйста, что салон получает, что за наличный расчет, что за кредит, ту сумму, которую они вам назвали. Ну, я вас понял. Не все равно салону, да. Если вы покупаете по кредиту, пожалуйста, вы можете взять и со следующего месяца закрыть полностью кредит. Угу. Но ежемесячный платеж в обязательном порядке у вас будет. Ну, я понимаю, что мы все хитрые, но вам тоже не дурак. Он тоже должен иметь свои интересы. Ну, понятно. Да, вы тоже понимаете. Я понимаю, что все вот воронежские, вот сколько мы сталкиваемся, вы все очень хитрые люди. Вы не обижаетесь, конечно, потому что все, даже не подавая, уже хотите его закрыть. Не, так ну... Не банк, это... банк тоже не особо любит выдавать кредиты. Понимаете, сейчас потому что идут неплатежи. Но я это понял, я просто не пойму одного, что машина выставлена вот за такую стоимость. Если я ее хочу купить, то я ее не могу. Машина выставлена, предложение идет по кредиту. Это предложение идет не от автоцентра, от банков-партнеров. Но это на сайте что нигде не указано. Вот это Андрей Анатольевич. На сайте нигде это не указано, поэтому ну, я... Вы как... же позвонили, и вам менеджер сказал. Ну а да, это, да, это, да. Это, ну, в любом автоцентре это не прописывается. Любой откройте... У всех одинаково. Вы звоните и уточняете, покупаете машину за наличный расчет или кредит. И вам менеджер, он объясняет. Ну, я понял, понял. Давайте так, Андрей Анатольевич, а работа, отдел продаж я не буду выполнять. Не, ни в коем случае. Я все вы понял, сейчас, я все да, понял. Вы готовы рассмотреть машину в кредит? Давайте поговоримте, что вы рассматриваете. Если вы говорите, я хочу у себя взять, покупайте у себя. Я понял, давайте... Просто у нас разговор ни о чем. Я понял. Вы напомните, пожалуйста, я просто вчера в 3 автосалона оставлял заявку. О каком мы сейчас говорим? Что я вам просто... напомнить? Я просто вчера на 3 сайтах оставлял заявку на автомобиль. Да. И я вот сейчас, честно говоря, не пойму, а с каким автосалоном, в какой мне автосалон смотрите, сейчас позвонить? Я сказал вам, Битца, Авто, Ясенево. А, все. 38 километров. Вы рассматриваете Kia Rio по цене 336 900, да, 1,4 да, механика компот. Да, я понял. Битс авто. В общем, я сейчас менеджеру позвоню, еще с ним детали проговорю. Может да, быть, мы звоните. Все-таки договоримся да, с ним. Всего доброго. Спасибо. Друзья, ну вот что получается, что типа она делает упор на то, что какая-то там программа государственная идет, что что-то там какие-то, ну, которые издержки салон авто будет испытывать с такой дешевой ценой. Ну, вроде как государство эти, так сказать, издержки им закроет, да, ну, сделает компенсацию. Поэтому такая стоимость автомобиля. Ну, давайте сейчас позвоним в автосалон, спросим сейчас в автосалоне. Еще некоторые вопросы у меня к ним появились. Посмотрим, что нам менеджер автосалона скажет. Отдел продаж. Здравствуйте. Я, наверное, сейчас не с вами разговаривал по кредиту там. Не Нет. знаю. Как вас зовут? Меня Андрей зовут. Я вчера с вами созванивался, но уже поздно было, с мужчиной разговаривал. В общем, дело Так. такое, что я на сайте у вас смотрю, Kia Rio есть за 336 тысяч рублей. Так. Вот, я ее хочу приобрести. Он мне попросил оставить заявку на сайте, ну, менеджер ваш. Я заявку оставил, сегодня со мной сотрудник банка связался. Мы пообщались, но там получается, если через банк автомобиль этот приобретать, он получается дороже. Я бы хотел его приобрести за наличные, чтобы не через Как банк. дороже получается? Ну Это вот. не машина дороже получается? Но 336 тысяч цена, это не актуальная на него? 336 900 цена актуальна при покупке автомобиля в кредит. За наличный расчет эта комплектация будет стоить 436 900 рублей. Ну вот я хотел бы за наличные его приобрести. Пожалуйста, вы можете за наличный расчет приобрести 436 900 рублей. Пожалуйста, приезжайте. Это она какого года выпуска будет? 16-го года выпуска по ПДС, конец ноября. Это как раз последняя подставка была в прошлом году. Я вас Гарантийный понял. талон, сервисная книжка, оригинал ПДС. Вы все документы получаете. Я вас понял. Ну, у вас как, завтра рабочий день? Да, конечно, мы завтра работаем с 9 утра. Вы завтра планируете Ну, приехать? да. Фамилию мне вашу уточните, пожалуйста, тогда, чтобы с кредита вас убрали. Белоглазов Андрей. Белоглазов Андрей. Да. Все, вы завтра приедете за наличный расчет, да? Да, просто я хотел деталь уточнить, что как бы точно там ценник вот этот будет окончательный, потому что такая машина, насколько я знаю, 600 тысяч стоит, и как бы чтобы там потом не получилось, что она дороже. У меня вот денег впритык, чтобы я зря, я сам с Воронежа, чтобы я зря не ехал. Нет, пожалуйста, приезжайте. 436 900 – это окончательная цена автомобиля. Вы завтра будете, чтобы я с вами дело имел Да, конкретное? конечно, меня Как? зовут Наталья. Наталья, вы там одна, я вас найду. Одна, Еремеева меня зовут. Ага, Еремеева Наталья. Все, я вас понял. Письма сообщения с адресом есть у вас? Да, я на сайте у вас, вот метро Ясенева, 38 МКАД, правильно? Да, я вам также сейчас со своего номера отправлю тоже смс-сообщение. Если вопросы будут, можете мне звонить на мой номер телефона. Я вас понял. Хорошо, Наталья, все, спасибо вам, всего До доброго. завтра. До Всего завтра. доброго. Друзья, ну вот так вот, видите, уже как бы странности такие, что на сайте они машину продают за 336 тысяч, но ты ее должен в кредит взять за такую цену. Если за наличность, что она выходит дороже. Ну, непонятно вообще, почему так. Там теоретически должно быть наоборот. Если ты за наличные берешь, да, отдаешь все деньги сразу, то она должна быть дешевле, чем ты растягиваешь на срок. Но это все как бы маркетинговый ход, так сказать, что все они там с банком у них Вась-Вась, как говорится в простонародье. Они просто тупо разницу в цене вот на процентах поднимают банковских, которые человек выплачивает за этот автомобиль, когда он берет ее в кредит. В общем, такие дела. Ну, не знаю, получится, нет там завтра, как, кто из подписчиков, если я свяжусь сейчас по Москве, сможет, так сказать, приехать, пообщаться, посмотреть, какая стоимость реальная будет этого автомобиля, то будет продолжение у ролика. Если не получится ни с кем связаться, то, увы, ролик на этом заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Всем мир. А, и по скриптам на Москву мы еще пока деньги не собрали. Собрали пока 3,5 тысячи, в общем, 1,5 тысячи еще надо набрать. Ну, автосалонов масса, которые как бы вот так вот пытаются машины продать, поэтому это не проблема, когда мы, сказать, соберем сумму, и это не будет для меня проблемы найти вот такой автосалон, какой можно будет съездить и снять, что будет дальше. Все, теперь точно, всем пока.